Доминик Граман. Валерий с Максимилианом заснули. Около получаса я просто лежал и любовался ими. А потом отнес сына в кроватку, поцеловал его в лоб, укрыл одеялом и снова долго его рассматривал, пока не мог до конца поверить, что он действительно со мной, и что Валерий тоже. Мне стоило отправиться к себе, не пугать ее своими намерениями, но она так соблазнительно спала, что я вновь лег в кровать. Аккуратно скрыл грудь лифом сорочки, укрыл ее. Валерий чуть поморщилась, но не проснулась. Это придало смелости, я вновь потянулся к ней. Провел кончиками пальцев по волосам, огладил линию скулы, пухлых губ. Желание соперничало с нежностью и страхом новых душевных ожогов. Этот год можно было сравнить со временем, что прошло в темнице под пытками. Я жил в полнейшем неведении о судьбе Валерии и сына. Успел надумать сотни ужасов, лишь несколько вариантов счастливого исхода в попытках себя успокоить. Вариантов развития событий было множество, даже самых безумных. Валерия могла избавиться от ребенка, ведь ей было незачем оставлять его. Могла выносить его, чтобы использовать в дальнейшем, ведь он прямой наследник трона Тринаты. Могла родить и отдать его в другую семью, выбросить, передать ведьмам, королю, любому правителю за пожизненное денежное обеспечение. Или просто умереть с ним во время родов. Либо потерять его, погибнуть, попасть в беду, полюбить другого мужчину, вступить в брак и сотни других «или» и «либо», означающие крах всех надежд и новое горе. Из всех возможных вариантов случился самый счастливый. Она родила, обосновалась в безопасном месте и посвятила себя заботам о сыне и собственному развитию. И почему-то я боялся многого, но всегда надеялся именно на этот исход. Наивно, даже глупо для императора целой страны. Но мне не удавалось избавиться от пылающей в груди надежды. И она оправдалась. Валерия врала мне, но ее образ всегда был правдивым. Я знал ее настоящей, упрямой, дерзкой, лукавой, справедливой, доброй и любящей. Она врала мне о себе, поставила в сложное положение меня и Тринату, разрушила дипломатические отношения моей страны с Акрией, а я не мог не тосковать по ней. Конечно же, злился, метался, временами почти убеждал себя в ненависти, но скучал. И вот она снова здесь, такая же, но другая, уже не моя и почти моя собственность. Я могу ее коснуться, имею право овладеть ее телом и в то же время никогда не позволю себе ничего подобного. У нас есть лишь один шанс. Крохотная надежда на по-настоящему счастливое будущее, которую легко разрушить несдержанностью. Да, Валери больше не принцесса. Брак с ней не несет никаких выгод для Тринаты и, скорее всего, вызовет гнев короля Акрии. Но она моя истинная. Для демонов достаточно этого объяснения и полуправды о причине нашей разлуки на год. Абсалону придется смириться. Больше пугали дальнейшие действия Сигали ведьм. Я до ужаса боялся вновь лишиться сына и Валери. Тяжелые думы не давали заснуть несколько часов. Потому утром я снова проснулся позже своей бывшей жены. «Ты снова здесь», — заключила она сонным голосом, вырывая меня из омута сна. Открыв глаза, я присмотрелся к лежащей рядом девушке. На миг показалось, что этот год в разлуке и неведенье мне приснился, и мы по-прежнему женаты, находимся в моей спальне и счастливы вместе в ожидании рождения нашего первенца. Наверное, поэтому первым моим действием было привлечь девушку поближе. «Ты что?» — возмутилась она, уперев руки в мою грудь. Проморгавшись, я огляделся и почти взвыл мысленно, когда обнаружил нас в покоях дворца Кириуса. «Прости, я еще не проснулся». Выпустив девушку, отодвинулся. Показалось, что мы в моей комнате. «Ты не сбежала. Мы по-прежнему вместе и женаты». «Мы никогда не были женаты», — «Думаешь?» Я внимательно присмотрелся к ее лицу и осознал, что она смущена. «По документам», — буркнула она. «Но я считал тебя женой. Ты стала моей истиной. Для демонов это важнее документов и происхождения». «Я читала, что истинность формируется не у всех влюбленных». «Да, должна присутствовать совместимость, и чувства должны быть настоящими. Тогда демон усиливает свою избранницу, или избранника. Ей или ему передается долгая жизнь, магия, иногда даже дар». «То есть мы будем бесить друг друга до самой смерти от старости?» — саркастически ухмыльнулась она. «Да, правда идеально», — улыбнулся я в ответ. «Наверное», — закатила она глаза, приподнимаясь на локте, и присмотрелась к кроватке. Макс опять проспал всю ночь. «С тобой он такой спокойный. Надо бы вставать. Он наверняка голодный и надул штаны. Помоем его вместе, как вчера?» «Ну хорошо», — улыбнулась она, и настороженность в голубых глазах на миг сменилась нежностью. Мы встали с кровати и направились к сыну. Оба замерли у кровати. Максимилиан встретил наше появление улыбкой. Прогнозы Валери сбылись. Ему требовалось купание, к которому мы слаженно приступили. Когда-то в дни летних каникул я так возился с племянниками Матео в поместье его семьи, а теперь ухаживал за собственным сыном. Валери занялась кормлением. Я не стал уходить, остался, несмотря на ее недовольство. В конце концов, запрет она не озвучивала. Но смущалась. Это было видно невооруженным взглядом. И мои мысли занял новый сложный вопрос. Любила ли она меня на самом деле? Или то было лишь желание сгладить вину передо мной? Стремление защитить того, кто пострадал по ее вине. Я размышлял об этом все утро и завтрак, пока слуга не сообщил мне о желании младшей мадам де Лакруа со мной пообщаться. Виолет вызывала резко негативные эмоции. Из воспоминаний Леджера возникало ощущение, что она имела прямое отношение к заговору. Теперь догадки подтвердились. Она сбежала и бросила Валери разбираться с ее проблемами. Конечно, Апсалон изначально планировал подмену, но моей неприязни к бывшей невесте это не отменяло. «Добрый день, император Грамон». Виолет вошла в гостиную и вежливо склонила голову. Они с сестрой отличались манерами и привычкой держаться. Младшая была настоящей принцессой. Двигалась нарочито медленно, наигранно, изящно, а дымка расположения в глазах выглядела насквозь фальшивой. Обычное ощущение при общении со светскими дамами. Наверное, еще и поэтому мне так нравилась Валери. Она была простой. «Добрый, мадам де Лакруа. Можно опустить формальности и сразу перейти к разговору». Я отодвинул для нее кресло и помог ей сесть. После занял место напротив девушки. «Лучше не ссориться с наследницей рода Лакруа, ведьмой и активной портальщицей». «Это замечательно», — улыбнулась она. «Тогда буду говорить откровенно. Может сложиться впечатление, что я не лучшая сестра и заботливый человек. Думаю только о себе. Отчасти эти утверждения верны. Я не собираюсь стыдиться своего эгоизма. Но это вовсе не значит, что я не люблю сестру и племянника. Валери добрая. Она не склонна к мести и никогда не навредит отцу своего ребенка. Я добротой не отличаюсь, меня такому не обучали. Если мне станет известно, что она несчастлива, что вы ее обижаете, не даете видеться с сыном, хоть что-то, я заберу ее из любой точки мира, где бы вы ее ни спрятали». Снова угрозы. Вздохнул я наигранно спокойно, хотя внутренне кипел. И, наверное, не будь ее слова, забота о сестре, поставил бы наглую принцессу на место. «Предупреждение, император», — возразила она сухо. «Я не маг, с которыми вы привыкли иметь дело. Я обученная ведьма. Меня сложно ограничить, сложно запереть. И даже моя смерть не будет означать конец угрозе в моем лице. «То есть сейчас вы решили озаботиться судьбой сестры?» Мои губы расплылись в пренебрежительной улыбке. «Она в беде по вашей вине. Это козни отца и бабки, я...» «Вы знали, что сестру отправят исполнять вашу роль в браке. Вы сбежали, не остались с ней, никоим образом ее не подготовили, не смогли найти способ вызволить ее, хотя бы предупредить меня. Вы вынудили родную сестру лечь в постель с незнакомым мужчиной и забеременеть от него. Во дворце отца мне не удалось ей помочь. Я оставила ей свой гримуар и подсказки. Например, ритуал шевалье, выдав его за приворот?» Иронично хмыкнул я. «Вы так заботливы. Не испытывая я на тот момент расположения к Валере, мог бы отправить ее к отцу с клеймом бесплодия на репутации». Плечи Виолет вздрогнули. По лицу скользнула тень. Только это выдало ее реакцию. Они с сестрой отличаются и внешне. Виолет ледяная, бездушная, а Валери теплая. «Хорошо. Я плохая сестра. Меня не обучали заботе о близких. Я не знала любви отца. Единственного человека, который меня любил, мать, и то отняли, когда мне было 5. Но теперь у меня есть Валери Максимилиан, Клод, Аннет, Ланселот. Я намерена защитить их, чего бы мне это ни стоило. И слава моей стихийной покровительнице, у меня достаточно для этого сил». Виолет твердо посмотрела в мои глаза. Больше не играла, показывала себя настоящую, упрямую, как сестра, сильную, отчаянную. «Что ж, здесь наши цели схожи. От меня их защищать не придется. Обещаю. Раз цели наши схожи, прошу разрешить мне отправиться в Тринату с вами. Если необходимо, я готова подписать тот же договор, что подписала и Валери. Зачем вам это? Я же сказала. Вы принцесса, но готовы служить мне? Валери и Максимилиан под защитой целой страны. Их безопасность обеспечена. Вы можете вернуться к воплощению своего плана по поиску мужа. Я не способна найти мужа. По крайней мере, среди драконов. Отец и Жаклис слишком жестоко вбили в меня запреты на личное счастье. Но вы выбрали Кириус. Потому что драконы тоже молятся стихиям. Здесь никто не заклеймит меня греховной за мою силу. И драконы не женятся на людях. Это хорошее поле для тренировок новой меня. Я хочу измениться. Валери, Клод, Максим — все они делают меня лучше. Если для того, чтобы остаться с ними, придется служить вам, я выдержу. То есть, дело в желании измениться? Не знаю. Много всего, — нахмурилась она. Я думала, вы поймете меня лучше всех. Почему? Нам обоим не повезло с родными. Вас предал дядя, меня отец и бабка. Чувство самосохранения должно требовать от нас никому не доверять. Так почему вы простили месье Колли и Валери? Она права. Доверие — сложная для меня тема. Лотар предал родного брата. Посадил меня, своего племянника, в клетку. Луна шпионила для него и привела меня в ловушку. Недоверие есть всегда. Прошлое часто мешает мне быть откровенным. Потому Леджер не знал о беременности, а Матео только догадывался. Но я все равно стараюсь пересилить себя. Верить друзьям, пытался построить отношения с Валери. Поэтому простил. Поэтому Клод и Аннет едут в Тринату с нами. Потому что во мне еще живет вера в счастье, без страха получить удар в спину. Как было в детстве при родителях. Возможно, и Виолет через ошибки идет к своему счастью. У нас есть определенные договоренности с императором Кириуса. Но уверен, все решаемо. Если вы готовы идти на сотрудничество. Спасибо, император. Виолет вздохнула с облегчением. Я впервые увидел ее искреннюю улыбку. Мысли скребло недоверие, но я не позволял ему овладеть душой.